Поэтому мое искреннее и, как вы выразились, чистосердечное мнение может быть в данном случае только одно. Если у вас в отряде есть дельные товарищи, которые полны отваги и сил, чтобы вырвать из тюрьмы Петренко или умереть вместе с ним, ибо если дело будет проиграно, то ни с этими людьми, ни с самим Петренко революционные власти возиться не будут. Положение дел на фронте заставит их раз и навсегда освободиться от Петренко и от людей, покушающихся его освободить. То я советовал бы вам всем действовать только через этих готовых на все товарищей и в направлении только освобождения увоза из Царицына Петренко. В этом направлении на вашей стороне много шансов, при условии, повторяю, если действия ваших людей будут своевременны и решительны. А нам казалось, дело освобождения Петренко, занятие города Царицына, разгон из него всех властей, которые так много наделали нам подлостей и против которых почти все население города и окрестностей, делом совсем легким, медленно уставшим голосом заметил мой наивный товарищ красногвардеец и тут же добавил: «Обо всем, что я сейчас говорил с вами и что вы ответили мне, я сегодня же или завтра, не позже, поговорю со своими близкими, и тогда мы подойдем к делу более решительно. Приходите завтра к 3 часам на вокзал. Я буду вас ожидать с 2 хорошими своими товарищами. Мы еще кое о чем посоветуемся с вами. Вы только не говорите, пожалуйста, об этом ни с кем на стороне». Это были последние его слова о деле. Он стиснул мне руку своей крепкой крестьянской мозолистой рукой и, тяжело вздохнув, с тоскливой улыбкой повернулся и ушел. Я долго смотрел ему вслед, ожидая, что он оглянется, но, вспомнив, что украинские крестьяне всегда и везде одинаковы в своей прямоте, я пошел также, не оглядываясь, в своем направлении. По дороге я продумал все слышанное из уст красногвардейца и ощущал сильную боль на сердце за все-все. И в первую очередь за то, что мы, анархисты, так бесшабашны в смысле организованности. Это делает нас такими беспомощными в смысле влияния на ход революционных событий в стране, что становится стыдно. Стыдно мне было не только перед широкими и трудовыми революционными массами, которые в настоящей революции видели средства к их подлинному освобождению от экономического и политического рабства, но и перед самим собой. Я вполне отчетливо сознавал, что в настоящей революции можно будет лишь создать подлинные средства для такого освобождения тружеников. И нужно было питаться глубокой верой и проявленными ею надеждами, что анархисты опомнятся и проявят себя в этой области так, как этого требует время, чтобы преодолевать в себе ощущение этой боли. Ведь будь мы способны организованно войти в ряды трудящихся и оказать им в их прямых действиях в тылу и на фронтах за революцию надлежащую организованную помощь, то разве воцарявшаяся за счет этих борющихся масс большевистская левая эсеровская власть позволила бы себе заниматься совершенно безнаказанно такими черными делами, как присвоение себе права по своему усмотрению одних революционеров разогнать, другим запретить иметь свое мнение о ней, третьих под всевозможными предлогами обезоружить, расстрелять? Никогда, ни за что! При всей силе соблазненных ею латышских, китайских и мадьярских штыков эта власть не осмелилась бы так подлечить по отношению к революции, питающей свое широкое русло всеми революционными идеями, всеми на них воспитанными и ими созданными трудовыми силами. Размышляя об этом, я вдруг почувствовал острую тоску по Гуляйполю, по его трудовому революционному району, который теперь был занят настоящими палачами революции на Украине, немецко-австро-венгерским юнкерством и бандами Украинской Центральной Рады. Я мысленно, по тем отрывочным сведениям, которые я получал из Гуляйпольского района, будучи еще в Таганроге, представлял себе дикий разгул этих палачей. Все это еще сильнее помогало мне чувствовать справедливое возмущение красногвардейцев, петренковцев, деяниями царицынских революционных властей против как самого Петренко, так и его боевого революционного отряда. Однако планы этого отряда освободить Петренко, занять город, разогнать из него всех представителей власти, что, по моему мнению, могло быть успешно осуществлено лишь при поголовном уничтожении сопротивлявшихся,